Вместо эпилога. Алчного курвемайтера взяли тепленьким на Семи озерах. Без магии он оказался жидким на расправу. Папе даже не потребовалось прибегать к дедукции, чтобы вычислить заговорщиков против короля. Помня о необходимости жить дружно, казни, принятые в таком случае, отменили. Заговорщиков все две дюжины сослали на север, в закрытую колонию поселения. Лесозаготовки на Дриере никто не отменял. Пусть и лес тут не такой, как наша тайга, а вместо медведей водятся кракры. Один бог знает, что это за звери. На картинках в книге монстры натуральные и по нраву, говорят, не очень дружелюбные. Курвемайтер, лишенный всех регалий и даже семейного особняка, проданного за долги, также легко сдал и заказчицу моего похищения, леди Мариору. Несмотря на еще не очень хорошее состояние здоровья, Иранда отправился к ней в тюрьму лично. Если честно, я сильно волновалась. Но муж вернулся домой спокойный, с остальным блеском мщения в глазах. «Все нормально», — сказал он. «Она нас больше не потревожит. Никогда». «Но что?» «Тебе нельзя волноваться», — поцеловал меня муж. И только гораздо позже от Юлии Ивановны, которая иногда заезжает к нам в Иродею, на чай с Маргуавой, я узнала, что у короля Маркотаров появилась в рабынях золотовласая красавица с фиалковыми глазами. «Король — дракон очень страстный», — на ушко сообщила мне Юлия Ивановна. «Хотя куда ему до Аргарушки? Не успевая борща наварить, как все, снова жениться?» Так вот, король Маркотаров даже хотел, чтобы подаренная рабыня снесла какое-то особое драконье яйцо. Но она ведь не убивала взрослого Маркотара, как полагается по их легенде. Да и не девица и королю досталась. В общем, не вышло. Кстати, границы между Дриерой и Парфенией, где обитают Маркотары, как-то подстерлись. Народ ходит туда-сюда, в замок Аргара к великой лекарше, когда она на мужа не вылетает срочно по вызовам. Ведь магия пока так в наш мир и не вернулась. Славик и Света живут у нас в Иродее. Здесь вообще стало ужасно людно. Кузнецы, инжидельники и заинтересованные маги, оставшиеся без дела, ходят к Славику учиться и на поклон. Он увлечен и доволен, а внешне стал похож на молодого Леонардо да Винчи. Прыщи исчезли и вообще похорошел на свежем воздухе и с таким отношением. У них со Светиком, кажется, все идет очень хорошо. С любыми чертежами он бежит сначала к ней. Пусть она не физик, но 3 года на факультете машиностроения тоже недаром прошли. Светик перестала падать в обморок при виде драконов. Видимо, надоело. Ее знания в косметологии очень пригождаются местным девицам, лишенным магических услуг. Светик даже подумывает открыть салон в Госпине, хотя ездить на перуканских козлах туда не очень удобно. Папа приезжает к нам время от времени. У него много дел в столице, к тому же король Доризаен II Справедливый оказался прекрасным партнером в шахматы, а папа научился играть в баренду, местную игру-стратегию для политиков. Надеюсь, папа наконец найдет себе при дворе новую жену. Я ему так об этом и сказала, но он лишь таинственно улыбнулся. Иранда почти восстановился и уже несколько раз обращался в дракона. Даже было не больно. Я только на 7-м месяце, но превратилась в шарик, воздушный, летающий. Жду не дождусь, когда появятся на свет мои малыши. Пяточками пинаются внутри, как драконята. Жаль, айфона моего нет, ни одной фотки со свадьбы не осталось. И сейчас я не фотографирую. Не до того как-то. А, кстати, со Светиком мы наконец устроили настоящий девичник и пижамную вечеринку. Созвали всех девиц Иродеи, музыкантов, налили бассейн с молочным коктейлем, фонтанчики шоколадные. Танцевали, кидались подушками, делились секретами и орали песни. Иранда сбежал к Славику в гостевой домик и потом признал, что это было страшно. Ну, так я же обещала. В общем, жизнь идет и очень неплохо, даже без магии. По крайней мере, у нас. Возможно, однажды магия все-таки вернется. Но это будет уже совсем другая история.